Глава 15. Платон. Кофе? Хочешь блинчиков свежих? Ты же любишь? Творог домашний есть. Милана разошлась, суетясь на кухне. Я в состоянии сделать себе кофе. А вот от твоих блинчиков не откажусь. Кивает, начиная вынимать продукты. Несмотря на прошедшее время и материнство, она не изменилась. Все та же милая, нежная девочка, которая когда-то вскружила мне голову, из-за которой я и наломал дров. Дурак. Нет, я давно переболел, все прошло. Теперь, спустя время, я понимаю, что происходящее тогда больше задело мое самолюбие, а не чувства. Наблюдаю за ней исключительно с теплыми воспоминаниями, больше подмечаю, что у них с Алисой есть что-то общее. «Ваниль добавить?» — спрашивает она. Улыбаюсь. Нет, Милана не пытается угодить лично мне. Она сама по себе такая открытая и внимательная каждому. Даже Марьяну воспринимает по-доброму. «Доброе утро». В кухню входит Мирон. Полностью собран в костюме, в руках кожаная сумка с документами. «Ты не будешь завтракать?» Возмущенным тоном спрашивает она. «Нет, я проспал. Тороплюсь. Только кофе, побольше сливок». «Все из-за тебя». Хватает жену за кофту, притягивает к себе, целует ее смущенную улыбку. Милана немного смягчила Мирона. Никогда за всю свою жизнь не видел его таким. Милана, в общем, принесла в наш дом много тепла, уюта и ощущения полноценной семьи. Она делает брату кофе, подливая больше сливок. «У меня есть вопросы по проекту. Когда ты можешь со мной связаться и обсудить детали?» Интересуюсь я, пока Мирон пьет свой кофе, внимательно наблюдая за Миланой и сводя брови. «Через 20 минут у меня совещание». Мирон смотрит на часы. «Через час важная встреча. Давай ближе к обеду». Киваю. «Может, поедешь на реабилитацию в Германию? Я узнал, там есть хороший центр. Через пару месяцев бегать будешь», — предлагает мне брат. «Начать бегать мне не помешает. Алису не догонишь». «Ну какая Германия? За это время Марьяна отберет у меня дочь». «Да кто же ей Лерку отдаст?» — ухмыляется Мирон. «Нет, здесь тоже есть хорошие программы. Мне нужно все решить на месте». «Тоже верно», — кивает Мирон. «Я бы вообще ее с голой задницей оставил. В чем пришла, в том бы и ушла». «Да нет, я благодарен ей за дочь. Остальное пусть все осядет на ее карме». Замолкаем. Мирон допивает кофе, Милана скармливает ему пару ложек творога, а я отворачиваюсь к окну, вспоминая, как Алиска хозяйничала на моей кухне. Накатывает что-то очень болезненное. Я пока сам не разобрался, что это, но... что-то скребет внутри. «Милана, а где домработница?» — строго спрашивает у нее Мирон, меняясь в голосе. «Я дала ей пару выходных». «Значит, найми еще одну на замену. И чтобы больше я не видел, как ты скачешь на кухне и ведешь хозяйство одна». Приподнимаю брови, оборачиваясь, наблюдая за ними. Раньше он не был против. «Ну я же не больная, энергии много, да и...» Закусывает губы, посматривая на меня. «Не больная, но лишние нагрузки сейчас ни к чему. Много энергии, иди гуляй в сад на свежий воздух». «А вы, случайно, не беременные?» Высказываю вслух догадку. Они давно хотели второго, но что-то не получалось. Были какие-то проблемы, которые эти двое не озвучивали. Миланка, как Алиса, не умеет лгать. Ее счастье сразу отражается на лице. «Никому пока не говори», — предупреждает Мирон, приподнимая жену и целуя ее в висок. «Поздравляю!» — тяну брату руку, а он пожимает, хлопая меня по плечу. Мирон уходит на работу, а я не спешу покинуть кухню. «Мне нужно поговорить с Миланой». «Искренне рад за вас». «Спасибо», — смущенно улыбается Милана. «Ты не знаешь, что происходит с Алисой?» Осторожно интересуюсь я. «А что с ней происходит?» — спрашивает Милана, делая вид, что ничего не знает. Хотя по глазам вижу, что знает. «Милан», — тру лицо руками. «Ну что, Милана?» — уже строго говорит она, начиная выпекать блинчики. «Не был бы ты болен, получил бы от меня пару пощечин». Злая. Забавная. «Она влюбленная дурочка, с ней все понятно. Но ты взрослый мужчина», — качает головой, отчитывая меня. «Каюсь, мамочка, но Алиса мне не безразлична». А вот если не безразлично, надо было сначала развестись с женой, а потом показывать Алиске ее значимость. Она же еще неопытная в этом. Все впервые и все на разрыв. Она живет яркими эмоциями и не умеет читать между строк. Возраст такой. И все превращает в трагедию. Дело в этом. «Этого мало?» Оглядывается на меня со сковородкой в руках. «Страшная женщина». «Нет, не мало», — качаю головой. «Ты права. Мне нужно решить свои проблемы. Исправить ошибки, встать на ноги. В точку. Я тебя понял». «Ну вот и мне скажи, у тебя это серьезно? Или так, разогнать тоску после Марьяны?» «Ну что ты такое говоришь? Я знаю ее с детства. Думаешь, я смог бы с ней так поступить?» Милана молчит, продолжая печь блинчики, пополняя стопку. «В общем, я за вами слежу», — Мила делает мне жест пальцами. «И жену свою уйми, она ей уже гадости пишет. Алиса впечатлительная девочка». «Это Алиса сказала?» Сжимаю челюсть, почти крошу зубы. «Мне хочется просто придушить Марьяну и решить этим все наши проблемы». «Она скрытная, все переживает в себе. И выдумывает тоже сама себе много. Я прочла это вчера в ее телефоне, когда Алиса уснула. Если твоя жена тронет мою сестру, я перестану быть такой терпимой и милой». «Я тебя понял». Выезжаю из кухни. Смотрю на часы. Надеюсь, Марьяна уже проспалась и сегодня более адекватная. Накидываю куртку, выезжая на террасу, набирая номер жены. Не берет с первого раза. Но кто бы сомневался, она еще спит. Утро для Марьяны наступает в полдень. Звоню еще и еще. На третий раз отвечает. «Платон, ты где?» Такая тихая, как мышка. «Ты пришла в себя?» Игнорирую ее вопрос. «Да, прости». Голос становится страдальческим. «Я вчера переволновалась и переборщила с алкоголем. Вела себя отвратительно. Тошно от себя». Кается. Но я не верю. Слишком хорошо знаю эту женщину. Именно вчера она была настоящая. Без комментариев, Марьяна. Стараюсь быть сдержанным. Актриса сменила амплуа. Из отрицательной героини превратилась в драматичную. Приходи в себя, собирайся. Через пару часов встретимся в кофейне «Мадлен». «Может, вы вернетесь домой? Я так соскучилась по Лере». Закатываю глаза. Дышу глубже. Решила манипулировать дочерью. Вы увидитесь, когда мы все решим. Если решим. Мирно. В трубке тишина, но я буквально слышу каждую ее мысль. Но сегодня Марьяна трезвая и расчетлива. «Платон, неужели одна ошибка может разрушить все, что у нас было?» «А что у нас было?» Я всю ночь задавался этим вопросом, но ответа так и не нашел. «Ну зачем ты так говоришь?» — стонет Марьяна. «Тебе было плохо со мной?» «Смотря где». «В постели? 5 баллов тебе, Марьяна. Но я, к сожалению или к счастью, вышел из того возраста, когда отношения определяет постель. Да и супружеская постель определяется не только сексом, а чем-то более глубоким. Местом, где хорошо засыпать и просыпаться с человеком. У нас этого не было». Снова тишина. Марьяна не возражает. Трудно опровергнуть правду. «Платон, я стану, какой ты хочешь. Не оставляй меня. По факту, кроме тебя и дочери, у меня никого нет». «Марьяна, теперь стану я». В ее словах есть доля правды. Ее родители давно погибли, ее старшая сестра замужем за американцем и живет где-то в Далласе. Подруг как таковых у нее нет. Только такие же гламурные, завистливые дивы. И если Марьяна лишится статуса жены Вертинского, все благополучно про нее забудут. Мне немного ее жаль. Как человека. Но жалость — это не то, ради чего можно жить с женщиной. «Ладно, хорошо. Через 2 часа я буду в кафе. Там поговорим», — решительно произносит Марьяна и сбрасывает звонок. «Это будет сложнее, чем я полагал». Гораздо сложнее. Марьяна в отчаянии.